Глава 13. Ожидание и реальность. Большой новый черный фургон, за рулем сидит молодой мужик, радостно улыбается и машет нам рукой. Что-то не так. Не осознавая причины, бормочу я и приказываю Харьку. Жейдер, ставь щиты. Станислав Викторович, что случилось? Напрягся Семен и положил руку на рукоять переключения коробки передач. Интересно, а сам начальник охраны не может сопоставить, что на новом фургоне иностранного производства без 5 минут банкрота не ездит? Машину недавно презентовали с помпой и шумихой, агрессивной рекламной кампанией. Вот только ценник заломили космический. Аналоги можно взять чуть ли не в 3-4 раза дешевле. Отвечать не стал, пистолет из кобуры вытащил, надеясь, что чего-то недопонимаю. Продавец из фургона неспешно выбрался, продолжая призывно рукой махать и изображать, что рад встрече. «Заднюю передачу включи», — говорю Семену, но события начинают стремительно разворачиваться. Две фуры, медленно передвигающиеся по стоянке, резко набирают скорость и блокируют выезды. Доносится визг тормозов, в нашу сторону направляются несколько человек с оружием в руках. Это не люди Громова. Те должны появиться в момент предъявления заветного ящика, в существовании которого уже начинаю немного сомневаться. У бизнесмена-банкрота пропадает улыбка, он вскидывает руку с пистолет-пулеметом и дает длинную очередь по нашей машине. «Гони!» – ору я. Семен на секунду раньше нажал на газ и крутанул рулем. Машина развернулась, но выезды перекрыты, маневрировать сложно, если только рвануть в сторону колонок, но там риск того, что пули спровоцируют большой бум. «Вот же Грибов! Сука! Я ведь его проверял!» Матерится Семен, бросая машину из стороны в сторону. «Пули начинают пробивать мои щиты!» – рычит мой питомец. «Динамика передвижения ослабевает защиту, а нападающие используют магические заряды!» «Тормози!» – приказываю я, и как только тачка останавливается, вываливаюсь из салона, ухожу перекатом в сторону и делаю несколько выстрелов в сторону Грибова. Автоматная очередь заставляет распластаться на асфальте. Защита Жейдера не справляется, что очень странно. Лопаются стекла, с шипением выходит воздух из пробитых покрышек. Движок захлебывается и глохнет. Слева раздаются короткие очереди, в воздухе резко похолодало. Почему-то нет доступа к магическим потокам, еще и асфальт блокирует связь с любой растительностью. Нет, дотянуться до тех же деревьев смогу, не вопрос. Но на это потребуется затратить много сил и пройдет не меньше минуты. Продолжаю стрелять, целясь по приближающимся перебежками фигурам. В отдалении прогремело 2 взрыва. «Это что еще такое?» – проговорил я, наблюдая за клубами черного дыма. «Хозяин, разреши действовать!» – просит Жейдер. Мой питомец трансформировался, из его пасти вылезают льдинки. «Постарайся никого не убить. Пленные нужны». Дал я разрешение своему питомцу на активные действия. Жейдер взревел, выпустил пару ледяных копий и метнулся вперед. Можно пару минут подождать. Бой, как таковой, уже завершен, даже если противник об этом не догадывается. Рядом со мной открывается переход, из которого выскакивают 2 бойцов в полном снаряжении. Как по ним не ударил магией? В последний момент руку, с непонятно как оказавшимся зажатым в ладони древним кинжалом, успел сдержать от выпада. Скорее всего, отвлекся на странное поведение своего браслета-змеи, про который благополучно забыл. Обхватив мое запястье тонким металлическим кольцом, браслет распрямился, став похожим на рапиру, но вместо острия у него раскрыта змеиная пасть. «Станислав Викторович, мы на подмогу!» – не шевелясь, заявил один из вышедших из портала. «Ну, я бы тоже столбом застыл, когда в миллиметрах от шеи 2 змеиных клыка». Но как этот странный артефакт деактивировать? Стальное змеиное тело, превратившееся в смертоносное оружие, растворяется в воздухе, браслет вновь на моей руке. А боец, на спецодежде которого крупными буквами написано «Страж», отсалютовал мне рукой и шагнул в сторону. «Господин Жиргов, вы не очень-то приветливы!» Выходя из круга перемещения и сворачивая его, сказал Громов. «Так оказалось, что меня тут ждали не чай пить», — хмыкнул я. «Питомца своего не отзовете?» – попросил Роман Омарович. «Мы блокировали выходы. Сейчас хотим зачистку сделать. А голем агрессивно себя ведет и может никого в живых не оставить». Я дал ему указание постараться никого не убивать. Буркнул в ответ и мысленно обратился к Жейдеру. «Доложи, что там у тебя. Если нет угрозы, то возвращайся ко мне и прими свой обычный вид». «Выполняю», – ответил Харек не слишком довольным тоном. Обойдя машину и перезаряжая пистолет-автомат, к нам подошел Семен. Начальник моей охраны смотрит под ноги, лицо хмурое. «Нас развели? Никакого муравья не было?» – поинтересовался я у Громова, напевающего себе под нос какой-то мотив. «Почему так считаете?» – поинтересовался страж, а потом продолжил. «Рыбак ловит рыбу на приманку. Если та вызовет подозрение, то поклевки не последуют. Обстоятельно ваши враги подготовились, ничего не скажешь. Даже предусмотрительно заблокировали дорогу на случай, если к вам подмога подойдет. Но просчитались, захотели в плен захватить. Только не спрашивайте, почему и как», — выставил Громов ладонь. «Пока нет ответа». К нам подбежал лейтенант из спецназа и доложил, что угроза ликвидирована. Громов попросил меня, Семена и Жейдера никуда не уходить и оставаться у машины. Специально заострил внимание, чтобы трое оставались на месте. Понимает, могу поручить Харьку разузнать, что и как. Сам же Роман Омарович неспешно направился в сторону покореженного, недавно блестящего новенького фургона. Точнее, к тому, что от него осталось. Жейдер постарался ударить стужей и льдинами, машина стоит в луже, стекла у нее, как и у нашей, разбиты, колеса спущены. «Кто-то активировал искажение звуковой волны», — вздохнув, мысленно сказал Жейдер. «Подслушать нет никакой возможности». «А ты бы смог?» — озадачился я, не помня, чтобы у него имелась такая возможность. «В этом ничего сложного. Магические потоки тут плотные, к ним легко подключиться и собирать информацию. Господин Громов предусмотрителен», — коротко пояснил мой питомец. «Хм, а как до такого элементарного приема раньше не додумался? С энергией работаю, ее через себя пропускаю, источник пополняю, создаю на ее основе заклинания. А тут можно все проще и изящнее решить, чтобы не подключаться к каким-то насекомым или зверям. Достаточно вспомнить, как осматривал местность глазами птицы. Немерено времени и сил потратил. Правда, чувство полета незабываемо, но и магические потоки в воздухе парят и могут двигаться с быстрой скоростью, меняя направление». «Станислав Викторович, вы теперь меня разжалуете?» — как-то грустно поинтересовался Семен. «С чего такие мысли?» — удивился я. «Простите, не справился со своими обязанностями. Не разобрался, подставил вас под удар. Плохой из меня начальник охраны», — медленно говорит бывший капитан, избегая смотреть в глаза. «Дайте пару дней, найду достойного кандидата и...» «Хорош!» — прервал я его. «У тебя есть задание, его никто не отменял. Если подумать, то переиграли не только нас, но и Громова. Заметь, это с его-то интуицией». «Он вполне мог знать, что готовится засада», — не согласился Семен. «Вряд ли. Не так много спецов с собой привел. Не факт, что смог помочь, если бы не Жейдер и то, что мы оперативно среагировали», — возразил я. «Что по Афгану? Есть подвижки?» «Пока обратной информации не получил. Дело нескольких дней», — сделав большой выдох, ответил мой начальник охраны. Немного с ним переговорили, а потом подошел и страж, рассказавший очень занимательную историю. По словам Громова, одна влиятельная особа, играющая против князя и поставляющая големов муравьев для его свержения, сильно опечалилась инцидентом в горах. «Станислав Викторович, догадывайтесь, о чем толкую», — посмотрел на меня Роман Омарович и чуть заметно качнул головой в сторону Семена. «Вы про Афганистан?» — уточнил я, показывая, что бывшему капитану доверяю. «Моя роль свелась к минимуму, и если это месть, то сильно удивлен». «Хельга Краузе. Влиятельная дама в негласных теневых мировых структурах. Умна, упорна, сильна магически, не останавливается ни перед чем, любит проживать в Германии. Есть подозрение, что оттуда родом. Изменить внешность и документы – плевое дело. Располагает обширными связями как в криминальном мире, так и в правительствах разных стран. Именно она со своей помощницей посетила склады после рейда моих людей. Грибову применили экспресс-допрос. Тот заявил, что ему поручили осуществить план по вашему захвату и переправке к Хельге». Задумчиво выдал Громов и попросил. «Станислав Викторович, могу ли я поставить на вас пару меток? Обещаю воспользоваться ими только, если почувствую или узнаю о грозящей вам опасности». «Неожиданно», — потер я подбородок. «А муравей-голем-то на самом деле у Грибова есть? Или он его отдал?» — поинтересовался Семен. «Да, в фургоне ящик и в нем интересующий нас объект. Его взяли на случай, если что-то пойдет не так, и не исключали возможность, что пожертвуют. Только активировать не успели». О чем-то размышляя, сказал страж. «Громову известно, что не терплю, когда за мной пытаются следить, и от маячков давно научился избавляться. Конечно, иметь подстраховку заманчиво, но у меня есть дела и планы, о которых никто не должен знать. В первую очередь это касается казны. Насчет же прогулки в Афган уже в курсе Семен. А вот пойдем с ним вдвоем или еще кого-нибудь с собой прихватим, не решил. Роман Омарович, признателен вам за работу, но маячки ставить не дам разрешения ни на себя, ни на своих людей, ни на Жейдера», ответил я на просьбу стража отказом. Тот спокойно к моим словам отнесся. Думаю, заранее знал ответ. «Хорошо, не смею вас задерживать», – протянул руку Громов. «Уйдете, как понимаю, порталом. Вашу машину распоряжусь отвезти в утиль, восстановлению она не подлежит». «Хм, Роман Омарович, простите», – вступил в разговор Семен. «Но, насколько мне известно, когда стража проводит спецоперации и оказывается, что вред нанесен имуществу граждан княжества, то стоимость подлежит возмещению. Мы можем на это рассчитывать?» «Семен Павлович, вы же сами участвовали в перестрелке», – стал вяло сопротивляться Громов. «Станислав Викторович предупредил, что если охрана тачку угробит, то будем ходить пешком», – привел спорный довод Семен, но потом добавил. «В законе, насколько знаю, нет оговорок, кроме частной собственности и княжеской». За одним исключением, когда ущерб наносится преступникам. «Возместит стража и вам стоимость», – поморщился Роман Омарович. «Смету подготовьте и заявку. Документы подпишу и с ними отправитесь в казначейство». «Спасибо», – обрадовался мой начальник охраны. Я открыл портал, и мы с Семеном перешли к воротам поместья. Магия дома скорректировала переход, изначально намеченный к крыльцу. Если бы воспользовался порталом лично или с Харьком, то проблем не возникло. А Семен, он хоть и начальник охраны и числится в клане, но магия дома не может выдать ему дозволение на перемещение на охраняемую территорию даже в моем присутствии. Странная логика, и ее следует подправить, внеся уточнение. «Вряд ли нам светит компенсация», — хмыкнул я, когда мы прошли в калитку и направились к дому. «Почему? Громов же сказал, что все подпишет». Немного растерялся Семен. «И отправит нас в казначейство», – покивал я. «Там начнут гонять по кабинетам, требуя различные справки и не желая отдавать деньги. Нет, если задаться целью идти до конца, в том числе и судом грозить, а может и устроить процесс, то есть вероятность получения средств. Лет этак через 5». Мой начальник охраны нахмурился, но согласно кивнул, а потом со вздохом сказал. «Да, вы правы, такой вариант возможен». «Да хрен с ней, с машиной!» – махнул я рукой. «На самих не царапинки, а это главное. Железка, пусть самая дорогая, никогда не сравнится с человеческой жизнью. Все, эту тему забыли. Машина ушла в утиль не из-за безалаберности, а погибла в бою. Какое-то время походите пешочком. Сейчас свободных денег нет. Но как только появится, то выделю. Теперь слушай внимательно. Надо пробить все о той женщине. Тебе ее имя и фамилия ничего не говорят?» «Хельга Краузе?» Медленно покачал головой Семен. «Никогда не слышал. Гром же сказал, что она в тени старается находиться, но очень влиятельно». «И тем не менее, ей же кто-то и над ней», — уверенно заявил я. «Она же исполнитель, допуская, что отличный, но не более того». «Попытаюсь поспрашивать. Знакомые есть во многих странах. С кем-то по разную сторону баррикад стояли, но информацией делились», — задумчиво произнес бывший капитан. «Да». «Не прост Семен, он явно не ходил в лобовые атаки, если только вынужденные. Если узнаешь что-нибудь, сразу сообщай», – предупредил я его, когда мы вошли в холл. Семен подтвердил, что понял, а я попросил Гербера организовать перекусить. После задумал продолжить поиски казны парфюмеров, но предварительно обдумать произошедшее. Уверен, Гром не просто так про неизвестную Хельгу обмолвился. Не любит страж ходить в должниках, и рассчитывал сразу этот вопрос закрыть. Начни я уточнять, то он бы подвел к тому, что за инфу спишет долг. Как ни крути, а муравья-голема он получил. Не представляю, что с ним будет делать, но у меня нет желания еще раз участвовать в экспериментах по его изучению. Как-то не хочется нарушить правила универа и использовать знания с секретного уровня в личных целях. Толку-то от таких изысканий. Итак, примерно понимаю, какие ответы получу. Жилианна нежится в джакузи, наполнив ту до краев горячей водой и взболтав пену. Потягивая ледяное шампанское, молодая женщина никак не может заставить себя расслабиться. Тренированное тело напряжено. В любой момент женщина готова выскочить из ванной и начать драться. «Чертовщина какая-то», — покачала Жилианна головой и прикрыла глаза. «Ничего не сходится. Ни встречающий водитель с непонятными полномочиями и корочками, ни то, как ее приняли в одном из лучших отелей столицы». «Или это знаменитый русский менталитет? А я зря паникую?» — задалась она очередным вопросом. Управляющий гостиницы «Центральная» очень долго извинялся, предлагал немедленно понизить в должности нерадивого портье. Интересно, он его в уборщики решил перевести? Или, пока взбалмошная дама гостит, то убрать его с глаз долой? Сошлись на шампанском за счет заведения. Вопрос не в деньгах, а чувство злости уже к тому времени улеглось, да и портье надолго запомнит преподнесенный ему урок. Нос-то, похоже, все же сломан. «Очень похоже на заранее подготовленную встречу. Сильно смахивает на провокацию», — произнесла вслух молодая женщина, поставив бокал на передвижной столик, на котором находится ведерко со льдом и открытой бутылкой шампанского. От Хельги не поступило никаких инструкций, ее бывшая хозяйка даже не ответила на письмо через информ. Жилианна решила не пытаться еще раз связаться с госпожой Краузе. Все это бесполезно. Ее отправили в автономное плавание, поддержки ждать не стоит. И непонятно, стоит ли рвать жилы и решать поставленную задачу. С одной стороны, приказ ясен и понятен. Точнее, его треть. Как ей поручить брата князя? А что делать с министром внутренней и внешней политики? Про господина Громова и вовсе нет четких указаний. Выйти в свет ей не составит труда. Пару недель... Повращается, в высшем обществе запутает всех, кто ее туда привел, а там и до указанных персонажей легко дотянуться. Сазонова лучше всего отравить или опорочить взяткой, на Громова устроить покушение, а вот брат князя. Что устроит Хельгу и тех, кто за ней стоит? Чтобы генерал стражи исчез с политической карты игроков, так он там почти и не заметен, не пытается затмевать князя. «Или меня приносят в жертву, отвлекая внимание от основного удара», — неожиданно пришла в голову Жилианна идея, лежащая на поверхности. «Если так, то ставка высока». Женщина провела ладонью по шее, а потом резко встала, расплескав воду. Выбравшись из ванны, Жилианна принялась разбирать вещи. Решение она приняла, пока плывет по течению, готовит пути отступления. За ней 100% установлено наблюдение, и о каждом шаге сообщается бывшей госпоже. В этом она уверена, а вот участвует ли в слежке стража – вопрос. Зазвонивший сотовый телефон отвлек ее от выбора нижнего белья. Подойдя к зеркальному шкафу-купе, разглядывая себя в отражении, так ничего и не надев, молодая женщина приняла звонок со скрытого номера. «Слушаю», – произнесла Жилианна и провела ладонью по своей небольшой груди. «Нам надо встретиться», – приятным баритоном проговорил неизвестный. «Кто это?» Нахмурилась женщина, чувствуя в голосе звенящего силу очарования. Если он даже по телефону так своим голосом управляет, что у нее затвердели соски, появилось желание сразу все бросить и бежать по указанному адресу, то что же происходит при личном общении? Дамы ложатся и покорно раздвигают ножки, а потом боготворят своего господина и готовы ему пятки лизать? Ну уж нет. Жилианна прикрыла глаза и приказала источнику блокировать очарование. «Ваш друг... и слуга». Прошелестело в трубке. Черт. Наваждение ослабло, но полностью не спало. С силой ущипнув себя, да так, что чуть не вскрикнув, Жилианна наконец-то вышла из-под влияния голоса звонившего. Женщина поспешила к лежащему на кровати черному клинку, который имеет еще и защитные свойства. С ножом она не расстается, если только в экстренных случаях и ненадолго. Завладев своим же оружием и ощущая уверенность в своих силах, женщина постаралась сделать зомбированный голос и ответила. «Назови время и место. Немедленно приеду». «Ты выполнишь все мои инструкции», — утвердительно произнес баритон. «Конечно, конечно. Назови же скорее место встречи», — протараторила Жилианна, поигрывая ножом и зло прищурившись. Того, кто попытался взять ее под контроль, она не пощадит, но сперва узнает, кто ее заказал и почему. «Ты одеваешься, если не одета. Покидаешь номер и через кухню ресторана выходишь на улицу. У служебного входа будет стоять джип с номерным знаком 222. Садишься в машину, и мы встретимся очень быстро». «Уже одеваюсь и бегу», — воскликнула Жулиана, пытаясь не переиграть и не спугнуть добычу. В трубке короткие гудки отбоя. Женщина откидывает телефон в сторону и усмехается. Выбор одежды предрешен. Чувствуется скорая драка, и тут не до красоты. Главное — иметь свободу передвижения. В платье или юбке, особенно короткой или обтягивающей, не так-то просто ногами махать и от ударов уклоняться. Да, она одаренная, боевик с даром силы, умом природа тоже не обидела, как и фигурой. С характером немного не повезло, но и тут вопрос спорный. Облегающие джинсы, свободная футболка, куртка полурастегнута, походные кроссовки – готово. Разумеется, и про артефакты не забыла. Защитные и боевые взяла, небольшую склянку с зельем для восстановления. Любимый нож в кармане и темный клинок. Чуть ли не излучает тепло, понимая, что хозяйка скоро его напитает кровью врага. «Ну, посмотрим, кто такой хитропопый». Зло усмехнулась женщина, взяв руку с сотовой, нацепив на лицо маску дурочки и выходя из гостиничного номера. Предупредив Гербера, что собираюсь отлучиться, и подозревая, что сотовая связь в месте, куда отправляюсь, действовать вряд ли будет, отдал ему свой смартфон. «Отвечай на звонки, если знаешь тех, кто звонит». Дал ему указание. «Говори, что я занят, и как только освобожусь, то перезвоню». «А если дело важное и не терпит отлагательств?» – уточнил управляющий. «Без вариантов». Развел руками, но добавил. «Долго не собираюсь задерживаться. Я взял с собой своего питомца, кое-какие эликсиры, двухлитровую бутылку с водой и спустился в тронный зал». Произнося условленную фразу, намертво въевшуюся в память, поймал себя на мысли, что готов к любому повороту событий. Запоздало подумал, что следовало еще еды с собой прихватить. Жейдер ничего не комментирует, если не считать его сетований, что энергии у него не 100%. Рядом с троном открылся круг перехода. Метки возвращения не забыл поставить. Допускаю, что оттуда, где хранится казна, можно перейти только в этот подвал и никуда больше. Своего рода одна из защит, про которую читал. С одной стороны, она не слишком удобна, но зато никто случайно не сможет оказаться на скрытой территории. «Хозяин, чего медлишь?» – удивленно спросил Харек. «Идем», – коротко ответил я и шагнул в круг. Мгновенного переноса не случилось. Секунд 5 находились в сером мареве тумана. Неужели сокровищница парфюмеров находится настолько далеко от резиденции? Или маршрут построен длинный, с какой-то неизвестной целью, озадаченно произнес я. «Вполне возможно, что требовалось насыщать энергией переход и восстанавливать связующие нити», – предположил Жейдер. «Нам бы из круга перехода выйти и портал закрыть. В него продолжает вливаться энергия, и, думаю, она тянет силу из сверчка». Не стал с ним спорить, хотя и не согласился. Переход строил для меня дед. Он в него и энергию закачивал, а потом передал управление магией дома. В любом случае, разбираться с этой проблемой не время, да и не факт, что получится. Мы оказались в каком-то просторном помещении без окон, но с тремя дверями. Свет идет из люстры, но освещает не очень хорошо. Магическое сканирование показало, что из накопителей разрешено отбирать только то количество энергии, чтобы поддерживать автономность и защиту. «Понятно, что ничего не ясно», — хмыкнул я. «Пыли почти нет, тонкий слой не в счет. Большой стол и несколько стульев вокруг, стеллажи с папками, на полу толстый ковер. У дальней стены находятся диван и два кресла. Постельные принадлежности аккуратно сложены в стопку». «Тут еще и ночевали?» Задаю вопрос вслух. Вроде и сказал в полголоса, а акустика в помещении хорошая, чуть ли эхо не прозвучало. «Активного источника не обнаружил, как и спящего или мертвого», — доложил Жейдер. «Место, где находимся, смог определить?» Пытаясь заставить пробиться через стены, свой диагностический посыл спросил я. «Нет. Подозреваю, мы оказались в горной породе или глубоко под землей», – задумчиво заявил мой питомец. «Сканирующую сеть не пускает на поверхность несколько антимагических заклинаний, в том числе есть ловушки, меняющие поисковым запросом направление». «Это уже и сам заметил», – покивал я, отслеживая свой щуп, который сбивается с прямого пути, начинает хаотично метаться, возвращается ко мне, а потом опять уходит в стену. «Живых и разумных существ тут нет», — уверенно заявил Жейтер. И опять он на мгновение опоздал, я уже и сам проверил. Снимаю запрет из накопителей на расход энергии. Это сделать очень легко. Достаточно отдать мысленный приказ камню, улавливающему пожелание владельца. В комнате стало светло, на стенах зажглись светильники. Но, если честно, ничего примечательного в гостиной, так помещение про себя назвал, тут нет. Открыл первую дверь и оказался в ванной комнате, такой же пыльной. Не удержался и открыл кран смесителя. Пару раз булькнуло, фыркнуло, но вода пошла. Правда, запах не слишком приятный. Скорее всего, где-то в накопителе застоялось. Странно, но ни бритвенных принадлежностей, ни мыла с шампунем нет. За второй дверью обнаружил небольшую комнатку, похожую на кладовку. В стену вмонтированы 5 камней-накопителей с кулак размером. Они заключены в единую разветвленную цепь, в которой есть еще десяток мелких кристаллов. Именно эта конструкция осуществляет работоспособность оборудования и контролирует все в помещении. Кстати, накопители имеют запас энергии от 50 до 70% энергии. При этом их подпитывали черт знает когда. Сбоку стоит стол, и на нем несколько толстых папок, на одной из которых написано «Система управления автономным схроном». Мои предположения подтвердились, только непонятно для чего столько документации на незатейливую, в общем-то, схему. Или тут все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд? «Очень интересно», — осторожно перелистнул пару страниц. «Хм, документация не истлела со временем. Ее обязательно следует на досуге изучить». «Заметил, что тут не грамма пыли?» – подсказал Жейдер, стоящий напротив самого большого накопителя. «Хозяин, а что если ты мой накопитель махнешь на этот? Я же сразу стану сильнее!» «И мы погибнем под завалами!» – хмыкнул я. «Кстати, если тебе установить такой мощный камень, то ты все равно не сможешь им воспользоваться. Избыток магической энергии приведет к ее неподконтрольному выбросу. Другими словами, боюсь, тебя просто разорвет. Не стоит жадничать!» «Обидно!» – расстроился Харек. «Точно ничего нельзя сделать?» «Можно!» – усмехнулся я, а потом резко добавил. «Забыть! Знаешь, ты отлично со всем справляешься и выполняешь возложенные функции!» Жейдер ничего не ответил, но моими словами остался доволен. Ради интереса я полистал документацию и, если честно, приуныл. Камни-накопители не главные в этой на вид простой конструкции. Они просто поставляют энергию. А вот небольшой кристалл белого цвета и его резервный камень управляют всем освещением и осуществляют подачу тока в нужные места. Их можно перенастроить, но для этого магический посыл следует сформулировать четко и понятно. Какую точку отключить, предусмотреть перегрузку, поставить блокировку на аварийное отключение и что там еще? А синие с красным кристаллы отвечают за подачу воды, добываемую насосами. Имеются накопительные емкости, нагревательные. Очень большую, кто-то неизвестный, проделал работу. Зато пришло понимание. Это место полностью рукотворное, со своими коммуникациями, оборудованием, которое, как ни печально, может выйти из строя. Кухонный блок, если правильно уяснил, обесточен и находится в аварии. Вроде бы из-за перегоревшего духового шкафа, но это не точно. Разбираться с магической щитовой или операторской решил позже, пока меня интересует не это. Вошел в третью дверь и оказался в холле, в котором еще две двери. Вошел в ближайшую, письменный стол, на котором стоит начатая бутыль коньяка, а под пустым фужером лист бумаги. Сел в кресло, отодвинул фужер и взял послание деда. С фотографий на стенах на меня взирает родня, которой уже нет в живых. Впрочем, кажется, один младенец, сидящий на руках, стильно одетый и улыбающийся молодой женщины, жив. Как ни крути, а я давно себя ассоциирую с кланом парфюмеров и считаю их своей семьей. «Здравствуй, наследник. Надеюсь, тебя зовут Станислав. Кому-либо другому попасть в это место нереально. Но жизнь и магический инструментарий не стоит на месте. Зарекаться не стану. Если ты уже видел казну, а сюда зашел чуть позже, то имеешь кое-какие вопросы. Но может так оказаться, что это письмо читаешь, не зная, что тебя ждет в сокровищнице. Помни, в первую очередь ты являешься парфюмером, главой клана, производящим всевозможные ароматы. Это прибыльное и важное дело. Запахи способны дарить хорошее настроение, располагать к себе, излечивать болезни и даже убивать». «Ну, отчасти соглашусь, убивает яд. Но он может иметь летучую форму», — возразил я деду, который никогда не сможет подискутировать со мной на эту тему. Мне осталось от силы пару недель или дней. Жизнь подходит к закату. Источник еле теплится, а враги продолжают вести охоту. Пойми меня правильно. Полноценно воевать не могу из-за того, чтобы не разбазарить имущество клана, наработанное веками. Боевые действия требуют больших затрат, а времени у меня очень мало. Хочу тебе оставить хоть что-то, что поможет встать на ноги. Отомстить вот только не получилось. Измельчали спецы, не справились. Так ты все же пытался решить вопрос с Химдомом, удивился я. Нигде не попадалось информации, чтобы на Хурсина совершались покушения. Впрочем, это могло пройти мимо прессы, а давление можно оказывать и через официальные структуры. Вопрос только в том, кто в тот момент оказался ближе к власти и у кого связи сильнее. Если вспомнить, что в княжестве менялись князья, как перчатки, а страну разворовали, то у главы Химдома имелось большое преимущество. Глава клана парфюмеров имел совершенно другие взгляды. Выступал за государственность и процветание княжества. Если бы в тот момент на трон пришел Огнев, то, возможно, дед бы сейчас спокойно передавал мне дела. А наставница вдалбливала в голову ту или иную премудрость. «Стоп!» – перечитал я предыдущие строки послания деда. «Что же за болячка такая, если сам себе отмерял такой срок?» Угасающий источник встречается у одаренных, но заболевание не смертельное. Даже если все пошло по печальному сценарию, то человек лишается магических способностей, но продолжает жить. Но бывает и худший вариант – медленное угасание и вытягивание жизненных сил из организма. Отказывают друг за другом органы, начиная от способности говорить и двигаться. Там и в самом деле спасти человека очень сложно. С такими пациентами не сталкивался, но говорят, что это смертельная болезнь. И почему она наступает так, и нет ясности. Я вернулся к тексту письма. «Тем не менее, постараюсь преподнести сюрприз своему смертельному врагу. Не факт, что успею. Впрочем, речь не об этом. Станислав, запомни мой наказ. Не все измеряется деньгами и властью. Клан парфюмеров славился своей честностью и открытостью, но и хитростью не пренебрегали. На тебя надежда, не дай оборваться роду. Хотелось бы, чтобы и наша продукция завоевывала признание. Для этого сделал все возможное, в том числе и скрупулезно систематизировал записи и рецепты. Ладно, разберешься, если захочешь. Удачи тебе!» Глава клана Жиргов Василий Андреевич. Внизу по скриптум. «Помяни нас, внучок, и не поминай лихом». Размашистая подпись, но числа нет. Прикасаться к трагическому прошлому и вспоминать печальные события всегда непросто. А тут даже мурашки по спине пробежали. Такое ощущение, дед только что письмо написал и сейчас в дверь войдет. Потянулся за бутылкой коньяка, откупорил плотно закрытую пробку, нацедил в бокал грамм 30 и махом выпил. Понимаю, так древний напиток не употребляют. Его смаковать требуется. Но тут другие обстоятельства. «Хозяин, так мы идем смотреть казну?» — поинтересовался Жейдер. «Разумеется». Пружинисто поднялся я с кресла. «Сокровищница». Ну, не так я ее в своем воображении рисовал. Нет сундуков с каменьями, отсутствуют груды золота и серебра. Все расставлено на стеллажах, в основном небольшие ящички, коробочки и корзинки. Имеется полупустой стеллаж, на котором расставлены произведения искусства. Шкаф с оружием, в том числе магическим. Отыскал 4 шкатулки с камнями-накопителями. А вот основной упор сделан на колбочках и склянках с концентратом ароматов. Под каждой заботливо лежит рецептурный лист и пошаговая инструкция. При наличии оборудования и сырья запустить в производство духи и расплюнуть. «Хозяин, тут нет денег», – разочарованно сказал Харек. «Это намного ценнее, но использовать сложнее», – задумчиво ответил я ему, взяв в руки искусно сделанный дамский арбалет. «Стреляет золотыми дротиками, пробивает среднюю магическую защиту. Умеет предупреждать владельца, когда в него целятся или применяют магию. Первоначальная аукционная стоимость – 10 тысяч. Был приобретен за 43 тысячи рублей. Если продавать сегодня, то можно выручить 60-70 тысяч». Это следует из справки, которую дала Стеша. Но ведь не смогу ничего продать из представленного здесь. Меня жаба задушит. «Так я не понял, ты радуешься или нет?» — уточнил Жейдер. Отвечать ему не стал, прошелся по сокровищнице, понимая, что следует составить перечень всего, что тут находится. Возможно, найдется что-нибудь совсем ненужное, но дорогое, от которого можно избавиться. «Эх, и чего себя обманываю, любой вещи смогу найти применение. Бывшие главы клана собирали казну, а кто я такой, что ее транжирить?» «Нет, надо приумножать. А вот драгоценные камни смогу использовать для своих опытов и изысканий. Можно подумать и над предложением Жейдера, чтобы его усилить. Из сокровищницы ничего не взял, только метки наставил, чтобы сюда мог в любой момент прийти. Вернул расход энергии на минимальные значения, свет потускнел, а я построил переход и отправился в тронный зал. Поднялся на первый этаж и сразу увидел спешащего ко мне Гербера. «Станислав Викторович, наконец-то! Вам постоянные звонки поступают, и мне не верят, что не можете ответить. Грозятся лично прийти?» «Успокойся. Что случилось-то? Кто грозит?» — уточнил я, беря из рук управляющего мой зазвонивший смартфон.